Глава 26. Сведение счетов. Ольга прилетела к Лондору просто поболтать. Гостеприимный Лондор никогда не запирал двери даже в лабораторию. Туда она и направилась. Он сидел к ней спиной, она некоторое время рассматривала его седой затылок. Он был чем-то занят, ничего не слышал, не видел. Обычное состояние для увлеченного ученого. «Это я», — подала голос Ольга. «Эл», — услышала она в ответ. «Нет». Лондор повернулся к ней. «Прости, Оленька», — увлекся мысли. «Что вы все меня Оленькой зовете? Мне не нравится». Оля надула губки, но Лондор все равно не увидел ее обиды. «Это ведь невежливо, я в гости пришла». Лондор обернулся, одарил ее приветливой улыбкой опять. «Как здоровье?» — спросил он. «Лучше. Если не брать в расчет, что мое состояние неизлечимо, так считают», — сказала она. «Неизлечимых болезней не бывает», — безапелляционным тоном заметил биолог. «Нам ли это с тобой не знать, доктор?» Лондор, как обычно, случайно прикрыл экран широкой спиной. «А чем ты занимаешься?» — поинтересовалась Ольга и попыталась заглянуть в экран. «Ерунда», — ответил Лондор легкомысленным, но неестественным тоном. Ольга решительно подошла и посмотрела. «А мне интересно. В клинике так скучно, мне не позволили работать». «И правильно делали». Лондор уже намеренно загородил экран. А потом он хотел погасить его, но девушка толкнула кресло, в котором он сидел, и Лондор отплыл в сторону, а Ольга посмотрела на его работу. «Ерунда? Значит, ерунда». И она сдвинула брови. «Ты опять ею занимаешься? Ты мне запретил?» «Извини, я на пенсии, могу делать, что хочу, а тебе вредно». «Ты же обещал бросить!» «Я обещал не искать больше аномалий», — намекнул Лондор. Ольга выглядела обиженной. Она смотрела подозрительно и казалась от этого более милой и наивной. Лондор улыбнулся. «Ты прекрасно выглядишь. Ты похорошела. Не уходи от разговора. Я только описал то, что вижу. Ты в гости, хочешь чаю со сладостями?» «Лондор!» — Ольга стала строгой. Он смотрел хитрыми глазами из-под седых старческих бровей, и в его взгляде читалось кокетство, с каким пожилой человек оказывает любезность симпатичной девушке. И Ольга не выдержала. «Перестань так смотреть, прекрати! Я поймала тебя, так что придется объяснить». «Я слово дал твоим друзьям, что не буду говорить с тобой на эту тему», — отпирался Лондор. «А я знаю, что она вернулась», — сказала Ольга, «и даже знаю, где она». «Ну и что? Она гость. У нее виза на 2 месяца». «Ты уже знаешь. Вы общались?» «Оля». Он строго обратился к ней. «Не стану я это обсуждать». «Почему?» «Ты прилетела с другими намерениями». Лондор казался мягким. «Это все Алик и Игорь. Вы договорились? Меня бережете от неприятных воспоминаний. Просто пора уже жить дальше». «А ты?» «Я имею право заниматься тем, что мне интересно. Я веду исследования много лет. И я умею быть беспристрастным». «Ты ее видел?» «Видел». «Что с ней?» «Не знаю. Мы общались коротко, она не изменилась. Больше не скажу ни слова». Оля периодически косилась в экран. «Но это другие данные», — заключила она. «Да, я изменил направление исследований, и я не нарушил обещание. Я исследую другую область. Я ищу, как ей помочь», — признался Лондор. «Расскажи, мне тоже интересно. Может быть, и я буду думать по-другому». Лондон отрицательно замотал головой. «Нельзя вот просто так все взять и вычеркнуть из памяти. Столько лет нельзя выбросить из жизни, Лондор!» — воскликнула Ольга. «Пожалуйста!» «Пока ты не расстанешься с прошлым, дорогая моя, мира в твоей душе не будет», — вздохнул Лондор. «Прятать правду — это не метод», — жалобным тоном возразила Ольга. «Ладно, возьми себе сиденье. Вот упрямая». Назад она возвращалась озадаченной и окрыленной. Лондор повернул исследование в другое русло. Конечно, у него опыт, но самое главное, он остался спокойным. Все время у него хладнокровие настоящего ученого. Она всегда искала аргументы против Эл. Она была слишком пристрастна. Считала себя другом, но искала то, что плохо. И если б не тот злополучный страх, все могло быть иначе. Лондор смог. Так просто. Он искал Эл человека и нашел. Она изменила курс катера и полетела к поселению любителей холодного климата. Ей без труда указали, где искать Эл. Ольга нашла ее в большой общественной столовой. Эл сидела в дальнем углу. Было время обеда. Крупных размеров повар вежливо предложил Ольге отведать местную кухню. Она согласилась, взяла тарелку с предложенным блюдом и направилась к Эл. Оля решила, что так будет естественнее и проще общаться. Эл подняла на нее глаза и перестала жевать. «Здравствуй. Можно?» Ольга посмотрела на стул напротив Эл. Эл подумала и кивнула. Ольга села, посмотрела на нее, смущенно улыбаясь, поставила тарелку. Ольга замерла на мгновение. Проследила, как Эл отрезает острым ножом кусочек мяса и отправляет его в рот. Глаза Ольги постепенно стали круглыми. Трапеза Эл вызывала у нее неоднозначную реакцию. «Что ты ешь?» робко спросила Ольга. «Я ем мясо», спокойно ответила Эл. «Мясо? Настоящее? Ты не...» Ольга не решилась задать еще один вопрос. «Более того, я сама его добыла на охоте». Ольга подумала, что Эл шутит. Напротив сидела Эл, румяная, как всегда спокойная. Желваки играли на скулах, когда она оживала с аппетитом. Ничего общего с тем замуршем, которого Ольга помнила. Произошла перемена. Эл-человек, напомнила она себе, но происходящее не казалось ей реальностью. Подошел повар и поставил перед Эл большой стакан с белой жидкостью. «Молоко», — пояснил он. «Спасибо, Чарльз». Эл наградила его сдержанной улыбкой. «Может, наша гостья желает отбивную?» — спросил Чарльз, и глазом, который Ольга не видела, подмигнул Эл. «Пожалуй». Эл уверенно и резко кивнула, махнув ножом. «Ни за что!» Ольга испуганно посмотрела и испугалась собственного выкрика. «Я это есть не буду!» «Оно свежее!» — совершенно заверил повар. «Угу, точно. Недавно бегала». Примерно тем же тоном подтвердила Эл. «Нет», — твердо отказалась Ольга и уставилась в свой салат. «Она стесняется. В академии на испытаниях она ела ящериц». Тон Эл стал издевательским. «Просто есть было нечего». Ольга просящим пощаде взглядом посмотрела на повара. Чарльз мило улыбнулся и ушел. От смущения Ольга уже не знала, куда скрыться. Эл продолжила обед, но Ольге было страшно прикоснуться даже к безобидному салатику. Она смотрела то в сторону, то в тарелку и не видела, как Эл прячет саркастическую улыбку, а в ее глазах мелькает злобное лукавство. Ольга нашла повод для продолжения беседы, поискала в кармане и вытащила красный мешочек. «Вот это твое?» Она положила мешочек на стол. Эл повертела ножом в воздухе. «Убери, не здесь», строго сказала она. Ольга быстро по команде убрала мешок в карман, в животе у нее заурчало. «Ешь ты, голодный», — посоветовал Эл. «Я не тороплюсь». Оля заставила себя есть и не раз пожалела, что прилетела сюда. В голове все путалось, и она не нашла ничего лучше, как заметить. «А ты раньше не ела мясо». «Теперь ем», — кивнула Эл. «Я же их убиваю, почему бы не есть?» Плечи Ольги вздрогнули. «Зачем?» — неуверенным тоном спросила она. «Убиваю или ем?» «И то, и другое». «Ну, не на людей же мне охотиться». Эл пожала плечами и отрезала очередной кусок. Ольга растерялась окончательно. Они разговаривали. Эл вела себя непринужденно, казалось, но она опять подумала о нереальности событий. Ольга решила, что следует попрощаться и уйти. Не стоило вообще прилетать. «Сиди», — приказным тоном сказала Эл. Оля почувствовала, как легкая сила приклеила ее к месту. По спине пошел холодок. Эл доела мясо, запила его молоком и встала. «Пошли», — сказала она. Эл поднялась во весь рост. Ольга смотрела на нее и только теперь заметила, что на рукаве комбинезона Эл красуется эмблема Галактиса, а ниже — знаки Командора. Эл посмотрела туда же и усмехнулась. «Меня повысили. Я таскаю их, чтобы никто ко мне не приставал. Галактожители здесь все-таки чуть-чуть недолюбливают, но не трогают это. Я пользуюсь своим положением», — объявила она. Эл сняла со спинки куртку, подарок Марата, и быстро надела ее. «Отомри», — шепнула она Ольге. Они вышли из столовой и направились к дому с названием «Гостиница». Слово само по себе было древнее. Оля перечитала его несколько раз. Они вошли в холл, поднялись на второй этаж по лестнице. Оля видела лестницы только на картинках. И было интересно шагать за Эл, для которой обстановка, очевидно, была привычной. Эл открыла массивную дверь, толкнув ее. Дверь не отъехала в сторону, а распахнулась внутрь комнаты. И комната была маленькой. Стол, кровать, кресло не убирались в стену, стояли прямо на полу. Эл села на широкий подоконник, а Ольге указала на кресло. Ольга села. Сиденье чуть шевельнулось из стороны в сторону. Оно вращалось, а не висело в воздухе. Оля почувствовала себя неловко. «И так ты хотела меня видеть. Я полагала, что ты не придешь. Ты чувствуешь неловкость, потому что не уверена, правильно ли ты поступила, прилетев сюда». Эл сложила руки на груди и посмотрела в окно. «Не знаю, о чем мы можем говорить». «У меня есть вещь, которая принадлежит тебе, твой медальон. Я хотела его вернуть». Попыталась начать разговор Оля. «Неправда. Ты вспомнила о нем в столовой», — возразила Эл. «Убедительно прошу, говорите по существу, без завуалированных намеков и тайных мыслей. Я же все чувствую». «Я знаю, это был порыв. И я хотела тебя увидеть». «Зачем? Ты стала лучше себя чувствовать?» Эл обернулась и наградила Ольгу взглядом, от которого у той пошли мурашки по телу. «Эл, не смотри так!» — взмолилась Ольга. «Я ничего тебе не сделала!» «Не сделала? А чем же ты все время занималась? Вспомни, что было на острове. Вы выпустили меня из контейнера, как зверя на свободу. Ты воспользовалась моей беспомощностью, чтобы проводить свои исследования. Без всякого моего согласия. Ты воспользовалась ситуацией. Я видела себя твоими глазами. И Лондер не смог скрыть. И ты считаешь себя другом. Ты убедила Алика, что я монстр. Возможно. По твоим меркам это наука. По моим подлость. Ты меня напугала, выкрикнула Ольга. Ты опасна, разве нет? Опасна. И на лице Эл отразилось злорадство. Ты явилась сюда потому, что считаешь, что тебя вылечили. И ты больше меня не боишься. Эл слезла с подоконника и двинулась на Ольгу. Однако ты стараешься, как прежде, не поворачиваться ко мне спиной. Ольга вжалась в кресло. Пока страх не парализовал ее окончательно, она соображала, что делать, и хотела сбежать отсюда. Она достала мешочек с медальоном и хотела положить медальон на стол и быстро уйти. Эл ее опередила. Она оказалась рядом и развернула кресло, оказавшись за спиной Ольги. Та взвизгнула и попыталась подняться. Эл вдавила ее обратно. «Куда вы, доктор?» — угрожающе прошептала Эл. «Эл, не надо! Не надо! Я прошу! Я умоляю!» Ольга почувствовала, как холодеет тело и дрожат руки. Спина заныла, а потом ее сковала такой жуткой болью. «Почему ты боишься меня?» — шептал ей на ухо голос Эл, но этот шепот казался шипением. «Не пора ли разобраться, кто стоит за твоей спиной?» Лицо Ольги исказилось в гримасе боли. «Не надо, не надо!» — твердила она. «Пожалуйста, я не хочу! Не убивайте меня!» У нее началась истерика. Ольга закричала и стала дергаться, чтобы освободиться. Сильные руки вжимали ее обратно. Боль добралась до мозга и колола острыми иглами. «Вспомни!» Услышала она резкий голос. От этого звука ее точно молнией ударило. Она различала темный пирс. И вот она, эта страшная хватка, которая держит и парализует ее. Пошевелиться страшно, обернуться страшно, смерть совсем близко. «Если бы там был Нейба, ты была бы мертва», услышала она. Это была совсем не та фраза, что она помнила, что слышала тогда, и голос был другим. Все было не так. Она же все помнила до мелочей, и видение всегда было четким, холодно и больно. «Если это был он, почему ты боишься меня?» «Это мой медальон», — настаивал голос рядом. «Это была я». Голос сделал ударение на последний звук. «Я». Ей еще предстоит обернуться, чтобы увидеть темный шлем с яркими молниями, темную фигуру за спиной. Все перепуталось, смешалось, поплыло перед глазами. И пирс вовсе не пирс, это комната в гостинице. Она видела желтую стену с крапинками. Сознание обострилось настолько, что Ольга чувствовала каждое пятнышко, каждую трещинку на стене и цвет, такой приятный цвет. Она не думала, несколько мгновений мыслей не было. Потом все словно стало на свои места, так ясно и четко. «Это была ты!» Ольга удивилась звуку собственного голоса. Она обернулась и увидела близко лицо Эл. очень красивое женское лицо, на котором читалась мука. Эл высвободила из ее крепко сжатой руки алый мешочек, достала оттуда цепочку с медальоном и одела себе на шею. Потом спрятала под одеждой. Ольга не сводила глаз, словно видела ее впервые. Эл выпрямилась и отошла к окну. Все было иначе. Ольга не ощущала больше боли, страха и смущения. Она точно проснулась. Тело казалось каким-то легким, и фигура в этой серой куртке, что стояла у окна, это Эл. Кажется, она больше не сердится. «Ты здесь живешь?» — спросила Ольга. «Нет, я арендовала номер для нашей встречи», — ответила Эл. «Мне нужно идти. Я обещала Бишу сходить с ним в горы». «Спасибо, что вернула мне медальон. Прощай». Эл вышла из комнаты. Ольга несколько раз повернулась в кресле. «Странно», — проговорила она. В холле Эл увидела Чарльза. «Ну?» — спросил он. «Круг замкнулся», — неопределенно ответила Эл. «Помогло». «Спасибо, что связался с клиникой. Она поправится». «Бишу тебя ждет у меня», — сообщил он. «В комнате все цело?» «Да». Эл вышла за дверь. Через минуту появилась другая девушка. Спотыкаясь, спустилась по лестнице. «А где Эл?» — спросила она. «Ушла», — ответил Чарльз. «Я хотела». «Оставили бы вы ее в покое», — посоветовал Чарльз.